Глава 12. Сотни теневых нитей направились от меня в сторону противника. Демоница сразу взмыла в воздух, как и несколько ее подопечных, но пятерых мне удалось захватить под свой контроль. Остальных просто не удалось удержать, и я их попытался прикончить тенями, но не вышло. Тем, кого я захватил самыми первыми, в какой-то степени повезло. Я просто заставил их самих себе вырвать глотки. Смотрелось жутко, особенно видеть страх в глазах жестоких демонов. Но так надо было. Мечи они успели отбросить, поняв, что со мной просто так не получится сражаться. Кто-то слил по мне информацию, судя по всему, раз знают о моих способностях. Но я лишь улыбнулся. Нечего показывать противнику сомнения и слабость. Тем более, которые уже пикируют на меня. Сразу трое. И полководец среди них. Она была вооружена какими-то кривыми мечами, которые буквально на глазах извивались. Так казалось, так что я решил не сталкиваться с ней в прямой конфронтации. Только уворачиваться, только бить из-под тишка. Ускользая в тень, я вспомнил про свое оружие на предплечье. Быстро глянул, улыбнулся, прицелился и выстрелил, на миг отпустив свой меч. Чтобы потом его снова схватить. Маленький болт устремился в сторону летающего противника. Я специально сделал вид, словно хочу ранить крыло старшей, полководца. Но нет, хитрость. Она ускользнула в сторону, а болт попал в узкую щель шлема демона, который летел за ней. Смерть была мгновенной, а соприкосновение с твердью — зрелищным. Практически мгновенно переместившись в толпу, я на скорости выскочил из теней, ощетинился клинками, применив свою атакующую способность. Часть клинков просто развеялась из-за пламени демонов, часть разбилась о твердые доспехи. Но некоторые достигли своих целей. Не убили, но ранили многих. Несерьезно, но каждое ранение склоняло чашу весов в мою сторону. Снова скрылся в тенях, снова переместился в другое место, снова выскочил и нанес несколько ударов, на этот раз точечных, без применения способности. Сначала отрубил демону хвост левым мечом, дланью, а потом катаны, как бы это дико ни звучало, создал еще одну дырку сзади, применяя способность моментально. Как итог, задница у демона буквально аннигилировалась. Зрелище такое себе, наверное. Спасибо доспехам, которые сохранили мой рассудок. И снова в тень, снова перемещаюсь на огромной скорости. Демоница смотрит в моем направлении, но щурится, пытаясь понять, где точно я нахожусь. И это вызывает у меня еще более довольную улыбку. Она чувствует меня, но не может определить точного места расположения. Она может только подозревать, где я и к кому приближусь. Вот только с ней такие трюки точно не пройдут. Она почувствует мое приближение к себе и начнет убегать, ведь я сильнее ее, я это знаю, я это чувствую. И снова метнулся в сторону разбредающихся демонов. Они начали смотреть по сторонам. Появилось несколько новых трупов, к которым я не прикладывал свои руки. Суккубы действовали, они могли убивать из тени, они это и делали. А пока враг отвлекся... «Хопа!» — выскочил я, метнув серп в сторону демоницы. А сам в этот момент подцепил шлем одного из демонов дланью, тут же пронзая его голову. Дальше в тень я решил не прятаться. Можно было немного потанцевать. Даже нужно было это сделать. Раз противник начал думать, что не так, значит, нужно было его отвлечь от этих мыслей. Мне суккубы еще нужны, а если их убьют, то захват последующих точек станет в разы сложнее, если не в порядке раз. Ко мне почти сразу приблизилось несколько хорошо вооруженных и бронированных воинов. Все примерно с меня ростом. У всех большие и мощные рога, которыми можно было бы пронзить, но у них были копья, а на поясах мечи. От первого удара я ушел шагом в сторону и разворотом, от второго пришлось пригибаться, так как не успел уйти, а удар был нацелен в голову. От третьего вообще ушел в кувырок, но в итоге все равно зацепили мой плащ. Но не меня, повезло, реакция работает хорошо. Тут же поднялся на ноги, бросил серп в одного, но в итоге просто перерубил его копье, которое демон тут же бросил. Второй снова решил меня атаковать, но с отшагом я обычным ударом смог перерубить древко, а потом рукоятью второго меча ударить по голове. Слишком близко подошел для нормального замаха. Тут же метнулся вперед, пока третий разворачивался, влетел в него с двух ног. У этого урода даже хвост был в броне, так что прошлая тактика при ударе со спины просто бы не сработала. А так он потерял равновесие, упал, а я же во время падения переместился в тень. И уже в следующее мгновение влетел в него снизу, пронзив двумя мечами в голову. Но дальше мне не дали резвиться с этой троицей. Демоница приблизилась, начала творить какую-то магию, которая мешала ориентироваться. Пришлось срочно разрывать дистанцию, чтобы понять, что происходит. А потом до меня дошло. Это же суккуба. Они владеют отменной магией иллюзий, А значит, что она сейчас мне 100% будет морочить голову. С этим надо что-то делать, причем срочно. В голове начали появляться голоса, но не демонов, какие-то другие. Они завывали, кричали, стонали, но пока как-то отдаленно. Но эти далекие звуки, они не давали мне покоя. Они отвлекали и мешали. А еще постоянно говорили, чтобы я покончил с собой. Это нервировало. Я хотел бы слышать другие голоса, но они предательски молчали. Даже сам повелитель теней молчал. Хотя это было странно. В моменты опасности он первый в последнее время, кто начинает со мной общаться, давая подсказки и как-то наставлять. Ибо ему выгодно, чтобы я продолжал жить. Я снова выскочил из теней. Снова начал атаковать противника. Но на этот раз издали, серпами. Кого-то зацеплял, а кто-то растворялся, словно иллюзия. Хотя почему словно? Это и была иллюзия. Все же мне сейчас дурили голову, а я с этим ничего не мог сделать. «Ну и кто тут марионетка?» усмехнулась демоница, голос которой доносился сразу со всех сторон. «Все еще ты!» усмехнулся я. «Ибо ты сражаешься не за свое будущее, а за будущее той стервы, которая тебя подставила. Ты же все равно умрешь, рано или поздно. Сколько бы ты иллюзий на меня ни наслала, я тебя прикончу, ибо этот мир погряз в тенях, а тени мой дом. Не зря же вы все так боялись моих предшественников». Она мне больше ничего не ответила, а я не стал никуда двигаться. Когда не понимаешь, куда идти, лучше стоять на одном месте и довериться своим чувствам. Она явно использовала зрительную магию, которая каким-то образом влияет на мозг через глаза. А если глаза сейчас мне только мешают, значит, стоит их закрыть. Пока меня никто не атаковал, я слегка обрезал край своего плаща. Все равно восстановится. После чего скинул с себя капюшон и обвязал свои глаза. Так я гарантированно их не открою. Гарантированно противник не сможет на меня так давить. И судя по разочарованному рыку, я угадал. Зрительная магия. Хреновый тип. Сейчас будет очень и очень сложно. Глубокий вдох. Голоса в голове притихли. Звуки реальности начали возвращаться. Вокруг меня были демоны. Но почему они не атаковали? Чего-то ждали? Или я им нужен живым? Скорее всего, второе. Я очень ценный противник, если окажусь в плену. Через меня Лилит сможет давить на Литу, а обычный боец меня бы не смог взять в плен. Полководец, есть шансы, но тоже маловероятно. А вот вместе... Послышался топот. Ко мне приближались. Я повернулся левым ухом в сторону шагов. Тяжелые, кто-то большой, легкий гул, потрескивание, древесина, копье в руках. Значит, нужно будет уйти. Рано, рано, рано. Сейчас. Кувырок. Встал на ноги, вдогонку серп, вскрик. Попал. Значит, восприятие меня не подводит. И так я начал буквально танцевать. Сил уходило очень много. Вместо шага или разворота приходилось буквально уходить с возможной траектории удара. Я не был мастером слепых схваток. Для меня это вообще было в новинку. Но я чувствовал, что с каждым мгновением я все лучше и лучше понимаю, что происходит вокруг. Нет, восприятие никак не менялось. Менялось словно само понимание того, как правильно пользоваться тем, что у меня есть. В какой-то момент я стал буквально видеть противников. Каждый шаг волнами отражался в пространстве. Каждая волна улавливалась ухом. Мозг расшифровывал эту волну, как она изменялась, изгибалась, а потом достраивал картинку. Словно эхолокация у летучих мышей. Но картинка была нечеткой, запаздывала, ибо звук медленнее света. Но даже этого хватало, чтобы снизить нагрузки на организм. Если с чем-то не справлялось восприятие, реакция на раздражители, то тут же срабатывало предугадывание. Я буквально дорисовывал каждую картинку, представлял, как будет действовать противник дальше. Это огромная работа мозга, невероятный труд. Требовалась огромная концентрация, стальные нервы, чтобы не психануть и не сорвать себе повязку. И с каждым мгновением боя я был все быстрее и сильнее. Временами я чувствовал ауру демоницы. Она приближалась, весьма искусно и быстро сражалась. Пару раз даже смогла зацепить меня, но я знал, что она не сможет меня ранить, ибо куда она била, там были доспехи. Остальные места я старательно прикрывал и не давал до них вообще никак дотянуться. Временами я слышал и другие удары, отдаленные, хлопанье крыльев, которые было не характерно для демонов. Суккубы продолжали действовать. Они медленно, но верно снижали количество противников, уничтожали врага, и у них неплохо получалось. За 10 минут моего слепого танца они разобрались с десятком врагов, остальных они различным образом лишили подвижности. И это позволило мне полностью сосредоточиться на моей противнице, которая возомнила себя не весь знает кем. «Да кто ты такой?» В какой-то момент воскликнула она, когда наши клинки скрестились, а наши лица находились буквально в полуметре друг от друга. «Смертный не может так сражаться! Ни один из вас! Вы же все слабые и никчемные! Откуда столько силы и ловкости в одном человеке?» «Потому что ты тупая», — усмехнулся я, после чего схватил ее ногу хвостом и дернул на себя. Суккуба завалилась, хлопнула крыльями, чтобы удержать равновесие, но при этом потеряла концентрацию. Я смог додавить, разбить блок, врезать снова рукоятью меча, только на этот раз не было шлема, только открытое лицо. Сам ношусь без шлема, но для нее это стало фатальным. Она на миг потерялась, упала на спину, сломала оба крыла, после чего быстро восстановила свое сознание и начала яростно вопить во всю глотку. Я не стал ее пленить. Смысл? У нас сейчас идет война на уничтожение. Раз она стала так яростно защищать интересы Лилит, значит, она не будет никогда на стороне Литы. Да и суккубы никак не дали знать, что она своя. А значит, что она уже из так называемого нового поколения суккуб, в душе которых сущности разных планов. Мой меч тут же вошел в ее глотку, пронзил ту насквозь и уперся в твердь. Крики тут же закончились. Напряжение вокруг словно сошло на нет. В голове прояснилось, и я услышал уже привычный мне шепот. Демоны были со мной. Они всегда были и будут со мной. Это мое бремя и моя подмога. Стянув с глаз повязку, я глянул на эту суккубу. С расстояния не было видно, но сейчас я заметил легкое затухающее свечение, которое переливалось пурпурным и красным цветами. Помесь двух планов, поэтому понятно, почему она так защищала Лилит. Она ее, скорее всего, мать в каком-то смысле, как все обычные суккубы, дочери Литы. «Чтоб тебя!» — проговорил я, выдергивая клинок, который тут же протер этой же тряпкой, которой и завязывал глаза. Через пару мгновений возле меня появились суккубы, которые тут же стали добивать раненых и обездвиженных. Нечего жалеть врага, когда у тебя нет цели сохранить его численность. Демоны и так переродятся в омуте. В любом случае, влиятельные попадут в плен или умрут уже там. Так что смысла жалеть противника на поле боя не было. Он нас жалеть точно не станет. У него нет этих проблем смертных. «А почему она так кричала, когда на спину упала?» Посмотрела на старшую, которая как раз возле меня перерубала глотку какому-то крупному демону, который умоляюще смотрел на меня. «Потому что она...» Легкое движение рукой, и струйки огненной крови украсили площадь. «Сломала их. Логично же. Крылья у нас одно из самых чувствительных мест. Некоторые могут погасить это, но она, видимо, из-за своих особенностей этому не научилась. Смешанные демоны всегда дефектны. На каждую их силу есть и слабость». «Странно», — пожала плечами. «Сколько раз я повреждал свой хвост, я такой боли не чувствовал, чтобы прям кричать. А падал я на него очень много раз, даже в быту бывало. Но да ладно, у нас еще есть незавершенное дело тут, которое нужно срочно заканчивать и двигать дальше». Убрав второй меч в ножны, я двинулся в сторону фонтана. Все тела тут требовали того, чтобы с ними что-то сделали, но у нас не было огненного мага, просто не было. Я бы с радостью предал бы их пламени, чтобы хоть как-то позаботиться о мертвых и умирающих, но не мог. А времени терять на них я тоже права не имею. Хотя те, которые еще живы, с такой надеждой на меня смотрели, кто-то даже что-то пытался говорить, но все было тщетно. Я просто мотал отрицательно головой и двигался дальше. Но в один прекрасный момент остановился и развернулся в сторону суккуба. «Тех, кто еще жив!» — кивнула в сторону различных тел. «Убейте! Нечего им больше мучиться! Проявите милосердие!» «Есть!» — кивнула ближайшая, потом, видимо, передала мой приказ остальным. Сразу выполнять его они не бросились. Есть и дело важнее — добить противника, который тут еще есть. Плюс нужно постоянно следить за окрестностями. Вдруг кто опять попытается на нас напасть. Над головой то и дело пролетали отряды врага, но на нас они не обращали никакого внимания. Спешили в сторону бойни, которая с каждым мгновением разгоралась со все большей силой. Возле фонтана я снова прочитал заклинание и наложил видимый только в первый миг купол. Дальше его сможет снять только Лита, либо его каким-то образом уничтожит. Мощной магией, например. Но это пока маловероятно из-за скованности сил противника. Но все равно мне что-то подсказывает, что Лилит просто так нас не оставит. Она почувствовала смерть своей подчиненной и бросит на нас все большие силы. «Как у тебя успехи?» — послышался самодовольный голос Литы в моей голове. А мне в этот миг стало чуточку легче. «Три точки есть!» — ответил я ей тут же, развернувшись в сторону суккуб, которые уже начали добивать смертных на орудиях пыток. «Осталось еще немного. У самой все получилось?» изначальные точки теперь под моим контролем», — самодовольно проговорила она. «Если бы я могла тут задержаться хоть на трое суток, то обрела бы свое собственное тело назад, не зависела бы от твоего заклинания, которое, к слову, несколько раз меня спасло. Не думала, что скажу это, но быть тенью приятно». Отрубили голову, а она тут же приросла назад. «Это кто тебя так?» — удивился я. «Генерал», — вздохнула Лита. «Но повезло, что она не поняла, почему я еще жива. Так было приятно всаживать клинок в ее сердце. Так было приятно видеть, как она захлебывается кровью. Ты не представляешь. Это был настоящий экстаз». «Ты больная на голову». «А я думала, что ты назовешь меня извращенкой», — усмехнулась демоница. «Ведь, по сути, это правда». «Потому что ты это и так признаешь», — тяжело вздохнул я. «В любом случае можешь догонять меня, перехватывая точки. Противник, как я и ожидал, укрепил их или отрядами, или ловушками, поэтому придется буквально продираться к каждой последующей». «Пока у нас время есть», — уже более серьезно стала говорить она. «На крепость только-только напали. Передовые малочисленные отряды. Основная волна подойдет где-то через часа 4, может, даже больше». «Все равно лучше поспешить», — хмыкнул я. «Ведь кто знает, чем могут обернуться две наших битвы».